Глядя ему вслед, Максина не улыбалась. Скорее, ее взгляд напоминал взгляд змеи, которая видит, как казавшаяся ей беззащитной добыча исчезает в облаках. «Макс, мне кажется, у нас проблемы», — прошипела Лаверна, материализовавшись рядом с ней. «В чем дело, Лаверна?» Максина замигала, отрывая взгляд от удаляющейся спины Шутта. «Я сказала, что у нас проблемы», — повторила помощница. «После полуночи. Прошло уже почти полчаса, а эти проклятые машины не...» «Знаю», — огрызнулась Макс, резко обрывая ее. «Скажите им, идиотам, чтобы перестали сыпать наши деньги в сундуки этого заведения. И не старайся действовать скрытно. Гамбит раскрыт, и мы проиграли». «Правда?» «Отправляйся», — приказала Максина. «Приходи в номер, когда закончишь. Я расскажу тебе подробности. А сейчас, как ты ранее напоминала, каждая минута задержки стоит нам денег». «Уже иду», — ответила Лаверна и бросилась к автоматам с быстротой, не похожей на ее обычную неторопливость. «Мистер Стилман, можно вас на минутку?» Экс-игрок в Астробол повиновался ее призыву и медленно приблизился. «Я хочу, чтобы вы ненадолго взяли на себя руководство здесь, в зале», — сказала Максина. «Подумайте, нельзя ли организовать какой-нибудь инцидент, ну, чтобы показать солдатам мистера Шутта, что мы не совсем о них забыли? Мне кажется, нужно некоторое время, чтобы заново обдумать положение». «Что-то не так?» «Кажется, я недооценила мистера Шутта. И довольно сильно к тому же», — призналась Макс, качая головой. «Я буду у себя в номере с Лаверной, попытаясь продумать план дальнейших действий». Занятая своими собственными мыслями, Максина направилась к лифтам, не вглядевшись внимательно в лицо своего специалиста по насилию. В противном случае, возможно, ее всегда чуткая интуиция подала бы сигнал тревоги в ответ на редкую, медленную улыбку, появившуюся на лице Стилмана. Читатель может решить, что ключевым моментом и поворотным пунктом при выполнении данного задания были события, описанные в предыдущей главе. Торжественное открытие казино «Верный шанс», когда войско моего шефа успешно отразило многостороннюю атаку Максины Пруит на финансы Юнтера Рафаэля. Хотя и нельзя отрицать важности этой схватки, но обладая привилегией наблюдать за этим конфликтом изнутри, я должен заметить, что события, произошедшие непосредственно после торжественного открытия, сыграли во многом более существенную роль в конечном исходе этой конфронтации. Дневник, запись номер 236. Среди азартных игроков прозвища довольно популярны. Более того, определенные прозвища встречаются настолько часто, что становятся почти традиционными. Так, например, любой из игроков по имени Эдуард неизменно откликается на прозвище «Быстрый Эдди». Лукасу, однако, удалось избежать напрашивающегося прозвища «Счастливчик Люк», и дружки знали его просто как Лукаса. Частично причиной этому было то, что он стремился к относительной анонимности в казино и добился ее, играя роль бухгалтера или страхового агента в отпуске, и наряжался соответственно. В основном же причиной отсутствия прозвища было то, что Лукас не считал себя игроком, он считал себя жуликом, и удача не имела отношения к его успехам. Лукас тщательно до последних мелочей разрабатывал свои планы, которые оказывались удачными, потому что тот вид мошенничества, который он предпочитал, требовал пристального внимания к деталям и точного расчета по времени. Он почти неделю проводил разведку в верном шансе, прежде чем решил, что можно провернуть удачное дело, и дал знать остальным членам своей шайки, рассеянным по другим казино Лорелеи. Используемый Лукасом план требовал тесного сотрудничества пятерых человек. Хотя, разумеется, принимались тщательные меры предосторожности, чтобы менеджеры и служба безопасности казино не смогли даже заподозрить об их знакомстве друг с другом, а не то, что о принадлежности к одной команде. Целью их был стол для игры в кости, крэп, где самые благоприятные шансы для игроков и еще более благоприятные для их системы жульничества. Это была сложная система. Бросальщик костей, шутер, во время броска забирал со стола одну кость, а другой игрок бросал заряженную кость, будто это одна из настоящей пары. Третий игрок хватал кости и бросал их обратно шутеру, незаметно подменив на честную пару костей. Так что если бы даже инспектор что-то заподозрил, не осмотрел кости, они оказались бы чистыми. Двое других игроков находились у стола единственно с целью отвлечь внимание в критический момент. А пятый, Лукас, делал ставку. Красота такой системы состояла в том, что само количество игроков, необходимых для ее осуществления, не давало менеджерам поверить в то, что их провели. Самую крупную ставку делал не шутер. Он как раз ставил по минимуму, и сам шутер никогда не подвергался риску быть пойманным с подложной костью. Несмотря на то, что они могли провернуть эту шутку только пару раз в одном и том же казино, не привлекая ненужного внимания, при подобных отрегулированных шансах хватало и нескольких раз. Еще одним необходимым условием аферы был невнимательный крупье. Его-то в основном и высматривал Лукас в течение последней недели. И именно поэтому он выбрал для сбора своей команды день открытия. Толпа гостей, хлынувшая в залы после торжеств, к этому моменту поредела уже настолько, что за разными столами появилось несколько свободных мест. Что еще важнее, дилеры и крупье уже устали от наплыва игроков и открыто поглядывали на часы, будто могли приблизить конец своей смены одной силой желания. Лукас сидел за облюбованным столом уже почти час, старательно создавая образ постепенно спускающего последние игрока, который время от времени делает крупные ставки, явно надеясь одним ударом вернуть проигрыш. Крупье вел себя так же, как и в последние несколько ночей, отвлекаясь от стола, чтобы поглазеть на пышную официантку, разносящую коктейли, которая подмигивала ему, проходя мимо, тем чаще, чем ближе был конец их смены. Были ли они любовниками или просто флиртовали, Лукас не знал, да это его и не интересовало. Важно было то, что крупье не обращал внимания за происходящим за столом. Один за другим члены его команды подвалили к столу и заняли свои места, якобы произвольно выбранные, и не хватало только одного участника, чтобы они могли начать действовать. Несмотря на самоуверенность и самообладание, Лукас почувствовал, как его охватывает возбуждение. Через 15 минут они либо получат свой выигрыш, либо разбегутся в поисках другой цели. «Ваш бросок, сэр!» Лукас взял кости и начал медленно встряхивать их, готовясь бросить. Ставка была еще не такой крупной. Когда они будут готовы, ему предстоит делать ставку, а не бросать. Он просто тянул время и ждал, когда соберется вся команда. Краем глаза он заметил последнего члена их команды. Тот не спеша пробирался к их столу и как раз приостановился у одного из соседних столов, ну, чтобы показать незаинтересованность. Все было почти готово. «Поехали! 7!» — почти автоматически произнес Лукас, поднял руку для броска и... «Минутку, сэр!» Кто-то клещами сжал его запястье. Пораженный Лукас обернулся и обнаружил, что его держат двое охранников в черной форме, а по бокам стоят еще двое. «Что?» «Давайте посмотрим эти кости. Ставки недействительны». Искренне озадаченный Лукас отдал кости охраннику с огромными рыжими усами. Он не мог понять, чем вызвано вмешательство в игру, так как пока не сделал ничего такого, что могло бы вызвать подозрение, справедливые или нет. Охранник едва взглянул на кости. «Так я и думал», — заявил он. «Проверь его карманы, рвач, левый карман пиджака».